«Добрый день, мой ферний трюх Полисай!» Приветливо протянула мне сильную руку матушка-императрица. «Вийти в старый терем вашей милой бабушка!» «Да?» Неловко огляделся я. «А посол где?» «Под сиденьем спрятался». «Найн! Герр Шпиц Рутенберг любезно отолшил мне свой карета прокатиться». «В смысле? У вас что, своей царской нет?» «Ви позволите довести вас до отделения?» — не ответила она. «Ну, спасибо, конечно. А вам по дороге?» «Я...» — задумчиво протянула Лидия Адольфина, и мне вдруг показалось, что она сглотнула слезы. Как всякий вежливый мужчина, заметивший такое, я не придумал ничего умнее, как всю дорогу развлекать царицу шумным пересказом, как мы с ее мужем только что дразнили диака Фильку. И вынужден признать, что юморист из меня получался никудышный. За всю дорогу, минут 15, государыня так ни разу и не улыбнулась. Даже из вежливости к моим потугам. Лицо ее было непроницаемо, мысли витали далеко-далеко, а ухоженные пальчики теребили замки дорожного саквояжа. Вот на что мне в первую очередь стоило бы обратить внимание. Каюсь, в тот момент я ничем не проявил своих лучших дедуктивных качеств, хотя весь пасьянс был разложен прямо передо мной, и меня едва не тыкали в карты носом. «Ну, спасибо, что подбросили», — я выскочил у наших ворот, козырнул царице и бодренько поинтересовался у дежурных стрельцов. «Как тут мои? Никого не поубивали?» «Никак нет, батюшка сыскной воевода», — улыбнулись еремеевцы. «Бабуля экспертизничать в немецкую слободу отправилась. Митька на базар убег ревизию чинить. Фома Силыч в отделении остался, с невестушкой твоей по хозяйству трудится. Все при деле, все прянично». «Прянично, говорите?» «Ладно, поверю». Мне пришла в голову одна мысль. «А не прогуляюсь ли и я до немцев? Как раз вдвоем и обратно вернемся. Яга-то давно ушла? Дык-э, с полчаса». Я кивнул и пешим строем двинулся вдоль по улице. Как можно было не обратить внимания, что карета так и осталась у наших ворот? В оправдание могу сказать лишь... Да ничего я не могу сказать. Прошляпил и все тут. Опуская лишние и ненужные детали моего короткого путешествия до немецкой слободы, отмечу только, что приняли меня там вежливо и с уважением, впрочем, как и всегда. Самого Кнута Гамсуновича на месте не оказалось, да он и не обещал вроде, но пожилой староста в добротном синем камзоле и на пудренном парике предупредительно провел меня в посольский кабинет. Бабка уже сидела там, в компании трех грудастых фрау, угощающих ее пивом и сосисками, но ни бельмеса не понимающих по-русски. Староста одной короткой командой выпроводил их всех, предложил мне кофе и тактично вышел сам, давая возможность пока с Егой побеседовать наедине. Наша старейшая сотрудница с легким сожалением отодвинула литровую кружку пива, хозяйственно ссыпала 5 крепеньких сосисок себе за пазуху, для Васьки не иначе, и небрежно подмигнула мне. «Ну что, сокол ясный, мои дела-делишки тут закончены. Домой пойдем? Али прям здесь за кофеем горьким доклад выслушаешь?» «Давайте уж здесь не томите». По одному ее тону было ясно, что ничего особенно утешительного бабка не раскопала. «Вот и слушай. Экспертиза моя короткая. Все улики нашла, да только преступную личность по ним изобличить не могу». «Как это?» «А да вот так. Не могу и все тут». С какой-то отчаянной радостью всплеснула ладошками Яга. «Не складывается у меня ничего, не срастается. То ли старая стала, то ли... В общем, сам суди». Я отставил кофе и раскрыл блокнот. Некоторое время моя домохозяйка молчала, полуприкрыв глаза и беззвучно шевеля губами. «Значится, так вот оно выходит», — наконец определилась она. Слободу немецкую и впрямь дрянью всякую закидали. Энто к приходу моему местные уже везде порядок навели, все отмыли, отдраили, а запашок соответственный одеколоном залили. А не соврал посол ни про капельку, было тут осквернение. Хоть правильнее было бы сказать, действие хулиганское, энто факт. Кого подозреваете? А вот энто уже иной вопрос. Не человек тут бедокурил, не людскими руками все безобразие сотворилось. Слобода на ночь надежными замками заперта, со всех сторон забор тесовый, охрана, псы свирепые, абы как внутрь и не прошмыгнешь. Да и мыслимое ли дело хоть одному, хоть пятерым смутьянам, куражу ради, через все препоны пролезть, да еще почитай ведер 10 ох, прости меня, Господи, гадости энтой особой перетащить, да везде понаотметиться. Значит, магия? И да, и нет, уклончиво ответила бабка. Чародейство тут имелось, спорить не стану. А вот чье, откуль взялось, да с чего, зачем, почему, и кто ейный хозяин, про то мне неведомо. Все обсмотрела, обнюхала, а только причины найти не могу. Не везет мне что это, Никитушка. Не везет. Я с легким раздражением захлопнул блокнот. Записывать было почти нечего. Не везет — это понятие необъективное. Его к делу не пришьешь и в протокол не поставишь. Мне вон со вчерашнего дико не везет, а что делать? С невезением-то. С ним, милок, ничего не сделаешь. Тогда поблагодарим старосту за хлеб, за соль, кофе и сосиски, а нам в отделение пора, приподнялся я. И то дело, кряхтя встала глава экспертизного отдела. Митенька-то где? На базар пошел. Ревизия у него. Базар уж поди закрылся весь. Чего ж там ревизировать-то? Ох, ежели только не слух наш опять тетку Матрёну достает. Мы одновременно вздохнули. Борьба нашего младшего сотрудника за качество и количество кислой капусты давно стала притчей во языцах во всем Лукошкине. И главной целью Митиных проверок госконтроля была старая подружка Еги, дородная тетка Матрёна. Не помню уже, когда и из-за чего они с Митькой в первый раз сцепились языками, но пограничные стычки успешно переросли в окопную войну, прерываемую время от времени активными вылазками с обоих фронтов. Староста любезно предложил нам телегу до отделения, но мы предпочли прогуляться пешком. Говорили много на отвлеченные темы, стараясь не касаться личного. У меня, как вы понимаете, голова была больше забита проблемами взаимоурегулирования жизни и выживания Алены в нашей милицейской среде. С Егой на эту тему беседовать бесполезно, да и опасно. Она почему-то не взлюбила мою невесту и спуску не даст. Вот ведь бывает такое. А еще недавно та же баба Яга делала все, чтобы освободить девушку из-под кощеевой власти, и сама уговаривала меня: «Женись ты, сокол ясный!» Но стоило реально подойти к свадьбе, как бабку словно шмель ужалил не в то место. У наших ворот было тихо. Стрельцы, правда, показались мне чуточку напряженными, но, может, я накручиваю. Доложили, что забегал иконописец-авангардист Савва Новичков, просил передать, что мой заказ исполнен, но сам не дождался, обещал быть утречком. «Что за заказ-то, Никитушка?» — спросила Яга. «Да, доску он мне сделать должен, их разыскивает милиция», — напомнил я. «Мы же еще неделю назад его просили изобразить всех ведущих воров и подозреваемых на небольших планшетах типа фотографий. Обычная милицейская профилактика. Забыли?» «Забыла», — покаялась бабуля. «И впрямь был такой разговор. Да только пущай без авангардизма этого чудного, а то ведь пятирукими бандитами с зеленой рожей да тремя глазами на ухи весь народ в столице перепугает. Обещал реалистично. Мы поднялись на крыльцо, прошли в сени. Митя, судя по всему, еще не прибыл, а вот в горнице... В горнице нас ждала трогательная картина. Моя ненаглядная Алёнушка, одетая почему-то в немецкое платье, бодро накрывала стол на 4 персоны, причем один прибор был не наш. Австрийская фарфоровая тарелка с императорскими вензелями и серебряная вилка. Не может быть. А матушка-государыня к нам в гости пожаловали. С радостной улыбкой подтвердила Алёна. Я тут не хозяйка. Но царскую особу гнать не посмела. Стол накрыт. Дальше вы уж сами, бабушка. Мы с Егой тупо уставились друг на друга. Чего это она на ночь глядя? Первая решилась бабка. Понятия не имею, честно удивился я. А это еще что такое? В углу, ближе к печке, стоял немецкий саквояж и еще 2 коробки. А так и государыня сказала, что поживет тут у вас, без тени сомнения заявила моя невеста. Что значит поживет? Милая, у нас тут отделение милиции, а не постоялый двор. Царица здесь пожить не может. Это... Я вообще ничего не понимаю. А царь-то в курсе? Уймись, Никита, сухо обрезала моя домохозяйка. А ты, Алёнка, признавайся давай. Где сейчас вертихвостка энта? В баньке парится. Ого. Мало что в терем мой незваный, непрошенный заявилась, так уже и в баньку лыжи навострила. Ну-ка, собирайся, красная девица. Вместе со мной сейчас в ту же баньку наведаешься. Уже там втроем, коллективом бабьим, все вопросы и повыясним. Я тихо опустился на скамью. Мысли путались. Через 5 минут моя невеста послушно ушла за Егой чинить разборки царицы в бане. Если бабуля не утопит в лохани, уже хорошо.